сказал Хэл. «Кроме того, мама велела тебе убрать свою половину комнаты». «Я могу сделать это и позже», — сказал Билл. «И я одолжу тебе 5 центов, если хочешь». Нельзя сказать, чтобы Билл никогда не ставил Хэлу подножек и не пускал в ход кулаки без всякой видимой причины. Но в основном они ладили друг с другом. «Конечно», — сказал Хэл благодарно, — «только я сначала уберу сломанную обезьяну обратно в чулан, ладно?» «Не-а», — сказал Билл, вставая. «Пошли, пошли, пошли!» И Хэл пошел. Нрав у Билла был переменчивый, и если бы Хэл задержался, чтобы убрать обезьяну, он мог бы лишиться своего леденца. Они пошли к Тедди и купили то, что хотели, причем не просто обычные леденцы, а очень редкий черничный сорт. Потом они пошли на площадку, где несколько ребят затеяли игру в бейсбол. Хэл был еще слишком мал для бейсбола, поэтому он уселся в отдалении и сосал свой черничный леденец. Они вернулись домой только когда уже совсем стемнело, и мать дала подзатыльник Хэлу за то, что он испачкал полотенце для рук, и Биллу за то, что он не убрал свою половину комнаты. После ужина они смотрели телевизор, и к тому времени Хэл совсем забыл про обезьяну. Она каким-то образом оказалась на полке Билла рядом с фотографией Билла Бойда, украшенной его автографом. Там она стояла почти 2 года. Когда Хэлу исполнилось 7, уже не было никакой нужды в сиделках, и каждое утро, провожая их, миссис Шелбурн говорила: «Билл, следи внимательно за своим братом». В тот день, однако, Биллу пришлось остаться в школе после уроков, и Хэл отправился домой один, стоя на каждом углу до тех пор, пока вокруг была видна хотя бы одна машина. Затем он, втянув голову в плечи, бросался вперед, как солдат-пехотинец, идущий в атаку. Он нашел под ковриком ключ, вошел в дом и сразу же направился к холодильнику, чтобы выпить стакан молока. Он взял бутылку, а в следующее мгновение она уже выскользнула у него из рук и вдребезги разбилась об пол. Осколки разлетелись по всей кухне. «Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь!» — неслось сверху из их спальни. «Дзинь-дзинь-дзинь! Привет, Хэл! Добро пожаловать домой!» «Да, кстати, Хэл, ты на этот раз? Пришел и твой черед. Это тебя найдут убитым на месте». Он стоял там в полной неподвижности и смотрел вниз на осколки стекла и растекающуюся лужу молока. Он был в таком ужасе, что ничего не понимал и ничего не мог объяснить. Но слова звучали словно бы внутри него, сочились из его пор. Он бросился по лестнице в их комнату. Обезьяна стояла на полке Билла и, казалось, смотрела прямо на Хэлла. Она сбила с полки фотографию Билла Бойда с автографом, и та лежала вниз изображением на кровати Билла. Обезьянка раскачивалась, скалилась и стучала тарелками. Хэл медленно приблизился к ней, не желая этого и в то же время не в силах оставаться на месте. Тарелки разошлись, потом ударились одна об другую и разошлись вновь. Когда он подошел ближе, он услышал, как внутри нее работает заводной механизм. Резко, с криком отвращения и ужаса, он смахнул ее с полки.